Последний матч Квиддича ждали не только Гарри с Гермионой, его ждали все студенты, которым хоть как-то была интересна эта игра, в основном, конечно, из-за ее участников. Шутка ли, самая грубая команда змей, против расчетливых воронов, с одним безбашенным охотником в команде. Сама игра была назначена на первую субботу после конца каникул, поэтому все эти дни студенты были в напряжении. Ну, почти все. Команда Слизерина была уверена в себе, впрочем, как и всегда, а вороны, как и обычно, просто хотели полетать и посоревноваться с другими студентами, но втайне рейвенклавцы хотели посмотреть, что на этот раз устроит Поттер Эванс. Сам Гарри на этот счет не волновался и даже не думал об этом, и именно поэтому вместо тренировок он сидел сейчас в кабинете истории магии и с едва скрываемой улыбкой смотрел на двух спорящих преподавателей. «Мисс Симмонс, я вам уже в 10-й раз говорю, Поттер Эванс сегодня проводит отработку у меня. Я раньше назначил отработку, значит именно у меня. Профессор Снейп, мне не важно, кто первый, а кто второй. Поттер Эванс не сделал работу именно на моем уроке, и я не собираюсь отпускать его отсюда к вам, пока он не закончит свою отработку. То есть, по-вашему, мои слова ученики должны пропускать мимо ушей?» «Да», — с ядом в голосе произнес Снейп, но и профессор истории магии добавляла в голос не меньше яда, чем ее оппонент. «А, так вы еще и разговариваете, а я считала, что ваш максимум — это написать задание на доске, а потом молча сидеть». Гарри уже не мог не улыбаться. Северус Снейп и Альма Симмонс просто созданы друг для друга. Оба язвительные, боевые, до последнего отстаивающие свои позиции. Без дрожи не представишь, какие у них будут дети. «Поттер, быстро идите к Филчу, сегодня у вас отработка у него», — не поворачиваясь к ученику, процедил Снейп. «Но профессор, у меня же сейчас, мистер Поттер Эванс, к Филчу». «Быстро», — это уже профессор Симмонс сказала, которая, как и мужчина, стоящий напротив нее, едва сдерживала невозмутимость на лице. «Хорошо, профессор, к Филчу так к Филчу, все равно я собирался погулять по замку, порисовать на стенах, Поттер». Громкие голоса обоих профессоров заставили Гарри быстро забрать свою сумку и вылететь из класса с несдерживаемой улыбкой. В последнее время оба преподавателя все быстрее закипали и выгоняли его, определяя отработки у Филча. Делать нечего было, пришлось двигаться к завхозу, который, как обычно, сидел в своей каморке и в данный момент что-то искал в сундуке. «Здравствуйте, мистер Филч». «Кто?» — отозвался завхоз, обернувшись. «А, Поттер Эванс, опять что-то натворил?» «Нет-нет, просто профессор Снейп и профессор Симмонс снова не поделили, у кого я буду проходить отработки, и послали меня к вам». «Сладкая парочка», — пробурчал Аргус Филч, «достойная друг друга. Едва они встречаются, как сразу начинают о чем-то спорить. Сейчас я закончу, и мы пойдем». Гарри нисколько не удивлялся тому, что завхоз об этом знает. Наоборот, он был бы удивлен, если бы тот, кто следит за порядком школы, о чем-то не мог знать. Вообще, рейвенклавец заметил, что Филч уже перестал набрасываться на учеников, как раньше. Нет, он продолжал угрожать, что подвесит их за пальцы, высечет розгами, но в основном делал это для поддержания статуса. Беспричинных нападок уже не было. Интересно, почему? Потому что близнецов Уизелов не было, или потому что есть хоть какие-то ученики, которые относятся к нему с уважением, а может и все вместе сразу? «Все, можем идти, бери лампу». Уже через 10 минут завхоз и рейвенклавец шли по вечернему Хогвартсу, освещая путь двумя лампами. Рядом с ними была миссис Норрис, которая иногда убегала куда-то вперед, но всегда возвращалась. «Сегодня у нас только обход?» — поинтересовался Гарри. «Да, именно обход. В последние месяцы, после того, как из замка убрали те две рыжие неприятности, работы у меня уменьшилось. Некоторые ученики», — завхоз стрельнул в сторону сегодняшнего помощника глазами, — «продолжают свои шалости, но они хотя бы не настолько разрушительны. Даже по сравнению с тем, как проказничали твой отец со своими друзьями и рыжие, ваши шалости менее разрушительны, но более продуктивны против тех, на кого направлены». «Наши? Не знаю, про что вы говорите». Филч хрипло рассмеялся. «Думаешь, я не знаю, что все эти шалости проводишь именно ты со своими друзьями? Ни за что не поверю, что ты в одиночку все делал без поддержки друзей. Не понимаю, о чем вы, мистер Филч. Стоишь на своем и не сдаешь друзей, попадаясь при этом сам, прикрывая остальных. Что же, уважаю это. Друзья — единственные люди, не считая родственников, которые всегда поддержат тебя. Когда-то и у меня были такие люди. А где они сейчас?» Аргус Филч не ответил сразу, а Гарри не собирался повторять вопрос. Он понимал, что спросил очень личное. «Сейчас они почти все лежат в могиле. Из нашей большой компании в 15 человек, нас осталось всего двое. Сочувствую, мистер Филч», — искренне произнес Гарри, уже жалея, что задал вопрос. «Да, спасибо. Забавно, я был сквибом, а не магами, но это никак не сказалось на нашей дружбе. Наша компания всегда стояла друг за друга горой, мы готовы были отстаивать каждого даже перед министерством, а теперь никого уже почти нет. Они были хорошими людьми, и если бы я мог отдать свою жизнь, только ради того, чтобы вернуть их всех назад, сделал бы это незамедлительно. А как они погибли? Артур и Питер умерли от драконьей оспы 7 лет назад, они были большими любителями драконов, а остальные погибли в войне с темным лордом в разное время. Остались только я и Дональд. Но это ничего, когда-нибудь я снова с ними встречусь, и уж тогда мы снова сможем вместе посмеяться над различными случаями из нашей жизни. Встретитесь? Спросил Поттер Эванс. Да, встретимся. Там, за чертой жизни. Я верю в то, что после нашей жизни существует другая жизнь, где наши погибшие родственники и друзья ждут нас и приглядывают за нами. И именно там мы встретимся. Рейвенкловец попробовал представить себя на месте завхоза, что он остался один, а все его близкие уже умерли. Конечно, он понимал его и знал, что Филч чувствует, ведь в прошлой жизни он и был на его месте. У него не было почти никого, единственные самые близкие люди, кто в конце еще оставался, это Гермиона, Невилла и, тогда еще, Рон. Если бы он не погиб, то жил бы так же, как и завхоз, фактически один, без родных и друзей. Через час после начала обхода, не найдя серьезных нарушений, Филч отпустил рейвенкловца, и пока он шел, то не переставал удивляться тому, как мало он знал о жизни завхоза, что неудивительно. Раньше Поттер Эванс не задумывался о том, чтобы понимать и узнавать других. От дальнейших мыслей его отвлекли телепатические мысли, принадлежавшие самому важному человеку. Уже в следующую секунду из-за угла вышла и хозяйка этих мыслей. «Гарри, ты уже закончил отработки?» «А, что?» «То есть да, закончил, мя». Причина небольшого замешательства Ворона была очень проста. Гермиона Грейнджер, точнее то, как она сейчас выглядела. Помимо растрепанности после тренировки, на девушке еще была ее квиддичная форма, без некоторых защитных частей, налокотников, наколенников, шлема и очков, а в руке была метла Гром, которую ей одолжил Гарри. Замешательство состояло в том, что в квиддичной форме его любимая выглядела так соблазнительно, что тяжело было концентрироваться. Гермиона, прекрасно видя, как действует на парня ее вид, не упускала случая его подразнить, но, к сожалению, сегодня было не до этого. Сегодня она искала Гарри ради другой новости. «Раз ты закончил, то скорее идем. Невилл хочет кое-что сказать, что-то серьезное». Тут же забеспокоился Поттер Эванс. В голову полезли различные мысли, что с его другом произошла какая-то беда. «Мерлин, зачем я только задавал такие вопросы мистеру Филчу? Чувствую себя сейчас паранойком». Лохматая парочка достаточно быстро достигла своей гостиной, где и нашли сидящего на диване Лонгботтома, с письмом в руках. Судя по его лицу, что-то и правда случилось, но явно новости были неплохими. Сам Невилл, услышав, что кто-то пришел, поднял голову и, увидев, кто именно, отложил письмо и чуть ли не пулей подбежал к огненноволосому другу. «Гарри, спасибо тебе», — с широкой улыбкой говорил Лонгботтом, тряся руку Поттер Эванса, а потом стиснул его в медвежьих объятиях. «Если бы не ты, не твой совет, то ничего бы не произошло. Не в кости мне сломаешь, медведь. Отпусти меня, а то отправишь меня к Мерлину раньше времени», — проговорил Гарри, выворачиваясь из объятий друга. «Что произошло? Какой совет? Насчет макгловского врача для родителей. Помнишь, в начале года ты предложил показать моих маму и папу ему?» «Да, что-то такое помню. Я так понимаю, есть хорошие новости?» «Есть. Бабушка недавно письмо прислала. Мама», — рейвенкловец едва сдержался, но было видно, как он едва не плачет от радости. «Мама, она сегодня впервые осознанно смогла говорить, и первое, что она спросила, это про меня. Поздравляю, Нев. Это действительно хорошие новости. А что с отцом? С папой тяжелее. Врач говорит, что если бы ему дали лечить их в первые месяцы, то ему было бы легче. Но я верю, что и с папой все будет хорошо. В субботу после игры Я с бабушкой хочу навестить родителей и увидеть все своими глазами. Гарри позволил себе улыбнуться, радуясь таким новостям. Все-таки очень приятно, когда у лучшего друга все в жизни налаживается. Надо же, а ведь что-то не меняется, думал Поттер Эванс, находясь на первом после каникул уроке Зетти в большом зале. Да-да, именно в большом зале. Как оказалось, Тонкс решила провести урок не у каждого факультета, а у всех третьекурсников сразу. Столы были убраны, в центре зала стоял большой шкаф, который иногда дергался и вздрагивал. «Что это у нас за общий урок сегодня?» – проговорил Малфой, когда шкаф снова задрожал. «Думаю, Тонкс захотела сделать что-то интересное, Драко. Волнуешься, а вдруг у нее там что-то опасное? Ну, не просто так, ведь она установила защиту», – кивнул Ворон на черту на расстоянии 3 метра от шкафа. «Угрозы для нас нет, в конце концов, Тонкс Аврор. Это ее работа – защищать». Спустя 2 минуты в зал вошла сама Нимфодора, в сопровождении профессора Узмс, который проводил женщину до учеников, и с поклоном удалился. «Интересно, скоро ли они будут встречаться?» – поинтересовалась Сьюзен, смотря вслед профессору Люпину и переводя взгляд на Нимфодору. «А ты что, хочешь их вместе свести?» – спросила Ханна. «Я, их, Ханна, мне ничего делать и не надо, их самих друг к другу тянет, прям как наших Гарри и Гермиону, только не настолько сильно. Эй, между прочим, я все слышу. Это же хорошо, Гарри. Значит, со слухом у тебя все отлично. Только ты же не будешь отрицать, что вас двоих друг от друга не оторвешь. Нормально у нас все, Сью. Нормальные отношения, какие у всех парочек бывают. Ага, конечно, конечно. Кстати, у твоей рубашки 2 верхние пуговицы порваны. Где? Вот черт. Гарри потрогал свою рубашку, отметив, что у рубашки и правда нет 2 верхних пуговиц, и бросил взгляд на свою девушку. Гермиона тут же отвернулась, пряча от друзей смущение. «Ну, дети, сегодня у нас будет практический урок. По совету», Тонкс слегка смутилась, «одного моего знакомого, сегодня мы проведем урок с Богартом. Кто знает, кто это?» В основном руки подняли чистокровные и полукровки, то есть те, кто очень хорошо знаком с магическим миром. Но среди них было и несколько первородных, маглорожденных, в том числе и Гермиона, и именно ее и спросили. Богард – это разновидность привидений, который умеет принимать различные виды. Его настоящий вид никому не известен, так как он принимает вид самого большого страха людей. И именно это – его главная атака, воздействие на наше сознание через наши же страхи. Верно, Гермиона. Поэтому сейчас у нас преимущество. Во-первых, мы стоим за защитным барьером, и Богард не сможет нас заметить, и не сможет пройти через него. Во-вторых, нас тут много, и он просто не сможет понять, кого из нас напугать. Один из способов справиться с ним – это сражаться вдвоем или втроем. Еще один способ – заклинание Ридикулус. Кто мне расскажет, что это за заклинание? Сьюзен, к удивлению, в этот раз Гермиона не подняла быстрее всех руку, решив дать ответить другим. Во всяком случае, Гарри точно был удивлен такому решению. Ридикулус – это заклинание, специально созданное для изменения Богарта, и относится к защитной магии. Нужно представить что-нибудь смешное или нейтральное, взмахнуть палочкой и произнести «Ридикулус». «Молодец, Сьюзен», — с улыбкой произнесла Тонкс. Рядом с Гарри негромко хмыкнул Драко Малфой. Видно, он тоже знает несколько способов борьбы с этим привидением. «Сейчас мы будем сражаться с нашим Богартом. Вдвоем вы будете проходить через барьер друг за другом. Первый принимает на себя атаку Богарта, второй прикрывает и атакует, потом меняетесь. Все готовы? Отлично, начинаем». Ученики разделились по парам, каждый был с разного факультета. Невилл оказался в паре с парнем с Гриффиндора по имени Алан, Гермиона с Дафной Гринграсс со Слизерина. Сьюзен оказалась в паре с Энтони Гальпштейном, Ханна с Террибутом, которому она явно симпатизировала. Как, впрочем, и парень симпатизировал девушке. А вот Гарри. «Драко, давай в пару. Так сказать, вспомним наш ниндзя-поход за уликами. А ты сможешь заклинание выполнить?» — хмыкнул Малфой, впрочем, не отказавшись от предложения. «Но тогда я иду первым». «Да без вопросов». Все ученики попарно начали сражаться с Богартом. Лучше всего показали себя пары Гермиона Дафна и Симус Эрнест Эрни Макмиллан. А вот пара Рон Блейз была обречена на провал. Вернее, провал наполовину. Уизил, увидев, что Богард превратился в огромного паука, вместо того, чтобы стоять на месте и дать напарнику возможность использовать заклинание, с громким стоном страха упал на пол. Все бы ничего, но штаны этого представителя факультета храбрецов стали подозрительно мокрыми. При всем честном народе, Гарри, Драко, вы последние. Сейчас ваша очередь, произнесла Тонкс, отправив Богарта в шкаф. Поттер Эванс встал позади слизеринца, и такой цепочкой они прошли через барьер к шкафу с привидением. «Слушай-ка, Драко, а ты чего больше всего боишься?» – спросил Гарри. «Поверь, сам еще не знаю, но есть догадки. Не поделишься, а то мне очень любопытно. Вот сейчас выйдет Богарт, и узнаешь», – буркнул слизеринец. «Готовы?» – раздался голос преподавательницы, и, дождавшись кивков учеников, открыла дверь шкафа заклинанием. Вначале из шкафа ничего не вышло, но уже через 30 секунд оттуда вышла высокая фигура в черном плаще с капюшоном. Из-под капюшона на обоих учеников смотрела пара глаз, налитых кровью. «Волан-де-Морт», — негромко произнес Малфой, задрожав, но продолжая упорно стоять на месте. Гарри, при виде Волан-де-Морта, тоже замешкался, но всего на секунду. Потом он резко ушел влево, под прикрытием Драко, выпустил с руки сгусток темной энергии, который заставил Богарта отойти назад и пошатнуться. «Редикулус!» — выкрикнул Поттер Эванс. Богарт покачнулся, тут же сменив черный плащ на белый, и обзавелся длинной седой бородой, словно волшебник из фильмов. «Молодец, Гарри, а теперь меняйтесь!» — крикнула Нимфодора, загоняя Богарта в шкаф. «Ничего себе, образы у тебя! Откуда ты их берешь, Гарри? Телевизор смотрю. Ты как, в порядке?» Вопрос был задан не просто так. Драко сейчас тяжело дышал, вытирая со лба пот. Ну да, увидев свой самый большой страх, который заодно и страх почти всех волшебников, было бы удивительно, если бы слизеринец не испугался. В порядке. Давай, теперь твоя очередь. Предлагаю сделку, Драко, высказался Гарри, вставая перед напарником. Так как мы сейчас последние, то ты показываешь свое заклинание, которым можно победить Богарта, а я расскажу, что использовал я перед Редикулусом. А с чего ты решил, что я знаю такие заклинания? Буркнул Малфой, вздрогнув, когда замок на дверце шкафа снова открылся. Да или нет, времени мало, Мордрит и Моргана тебя подери. Хорошо, согласен, я знал, что ты согласишься. В это время дверца начала открываться, и вот все, кто сейчас смотрел, не мог понять, какой вид начал принимать Богарт. Какая-то неясная черная тень, покрытая рябью, словно изображение на сломанном телевизоре. Что это с ним? Не может разобраться, чего я боюсь. Давай уже свое заклинание, я очень долго не могу так делать, голова начинает болеть. Про это тоже потом скажешь. Бегоне вермин. Бегоне вермин — дословный перевод с латыни, изыди нечисть. Гарри в прошлом уничтожал дементоров и прекрасно понимал сейчас, что заклинание, использованное слизеринцем, было схоже с действием меча Гриффиндора. Одно из чар, которое было на мече, оказалось направлено против привидения и темных существ. Богарт отлетел назад, словно его сильно толкнули, свалился на пол, и из того места, куда в него ударило заклинание, раздался громкий вой, и под этот вой его словно затянуло внутрь себя. Тишину, которая установилась после этого, можно было потрогать руками. Но факт оказался фактом. Богарт был уничтожен, причем очень необычным способом, который не часто увидишь, тем более от третьекурсников. «Вы тут всегда собираетесь?» «Ну, не всегда, но частенько. Все-таки учеба не позволяет часто отвлекаться, но нам и раз-два в неделю хватает. В крайних случаях, после уроков на 2-3 часа. Приветствую вас, друзья, в одном из штабов нашей организации «Сердце Туманного Альбиона». Вы первые, кто не состоит в нашей организации, пришел сюда. В данный момент Гарри, Драко Малфой, Блейз Забини и Дафна Гринграсс стояли в выручай комнате. Именно сюда он привел слизеринцев в конце дня, чтобы пообщаться. «Ну, что, готовы поговорить? Какие вопросы?» «Ну, у меня сейчас самый главный вопрос только один, что это была за хрень, которую ты выпустил в Богарта?» «Ты про это?» Гарри поднял руку, формируя в руке сгусток темной энергии, как делал сегодня. «Хорошо, что со спины никто не видел этого, и можно было списать это на старинное защитное заклинание Блэков. Во всяком случае, для Тонкс этого объяснения точно хватило, а вот Драко прекрасно видел, что это было явно не заклинание. Слизеринцы, увидев это, синхронно подавились, только Дафна более-менее смогла это скрыть. «Что это за хрень?» – спросил наконец Блейз, отведя взгляд от сгустка энергии. «Да так, небольшая способность, которую я изучил. Шар тьмы – очень хорошая вещь и очень полезная. Если и не убьет, то хорошенько навредит. Сжав руку, Гарри развеял энергию, а потом резко вскинул руку, направив ее влево на стену, и одновременно послал в стену шар тьмы. След остался внушительным. Мордрит и Моргана. Поттер, ты случаем не темный маг? Да нет, Блейз. Просто считаю, что в бою все средства хороши. А с учетом того, что скоро вернется небезызвестный нам темный лорд, мне понадобится все, что только нужно. И давайте по именам общаться, а не по фамилиям. Пот, Гарри, а что, собственно говоря, ты решил сделать, чтобы справиться с темным лордом? Дафна, поверь мне, у меня есть несколько планов, часть из которых я уже притворил в жизнь. Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы слушать мои планы, а кое для чего другого. Так вот, я предлагаю вам вступить в нашу организацию. В организацию? Извини, но зачем нам это делать? Фыркнул Забини. Ради будущего, разумеется. Мы все в нашей организации наравне, каждый помогает чем может, а в будущем эта помощь только вырастет. Слизеринец скривился, словно съел лимон. Не верит, змей. Блейз, это, конечно, твое дело, верить или нет, начал Гарри, но послушай, что я тебе скажу. В будущем наша организация будет представлять мощную боевую и политическую силу. Уже сейчас, у нас есть 6 голосов в Визингомате, а это фактически 1/10 от общего числа. Скоро присоединятся еще 5, благодаря нашему союзнику Люциусу. С боевой частью, пока что не слишком хорошо, но к нам, если мне повезет, скоро присоединится Аластер Грюм, а Хагрид, пусть как маг не очень, но зато в физическом плане хоть куда. Если подсчитать, мы не так уж и сильно уступаем пожирателям, а при правильной распланировке, даже сильнее этих темных магов. Так что, как видишь, мы не такие уж и слабые. Забини оказался в глубоком шоке и пытался осмыслить сказанное. Драко отреагировал на это нейтрально, уже перестав почти чему-то удивляться, а Дафна, впервые на памяти Гарри улыбнулась. «Я не против присоединиться к вашей организации», – произнесла девушка. «Думаю, перспективы очень даже хорошие». «Мой ответ ты знаешь», – продолжил Малфой-младший. «Наши с тобой семьи и так союзники, поэтому я не имею ничего против того, чтобы стать туманным альбионцем». «Мне очень приятно это слышать», – улыбнулся Гарри, вынимая волшебную палочку. Дафна и Драко по очереди скрестили свои палочки и посмотрели на Забини, который еще стоял в шоке. «Авантюра, Мордрит, вас побери. Это настоящая авантюра, от которой мы можем огрести по полной программе. Но Моргана вас задери, мне это нравится. Я с вами». Едва его волшебное оружие скрестилось с остальными, и все 4 произнесли название организации, как с их палочки сорвались белые лучи, а когда они потухли, на плечах одежды слизеринцев появился герб сердца Туманного Альбиона. «Ну что, парни и миледи», — улыбнулся Гарри, — «поздравляю вас со вступлением в наши ряды. Вместе с вами мы станем еще сильнее и выведем наш магический мир из того застоя, в который он сам себя загнал». Организация «Сердце Туманного Альбиона». Количество — 13 человек. Основатели — Гарри Джеймс Поттер Эванс, Гермиона Джин Гринджер, Невиллу Фрэнк Лангбаттом, Сьюзен Боунс, Полумна Лавгуд, Ханна Аббат. Состав — Гарри Поттер Эванс, Гермиона Гринджер, Невилл Лангбаттом, Сьюзен Боунс, Полумна Лавгуд, Ханна Аббат, Рубиус Хагрид, Сириус Блэк, Нимфадора Тонкс, Ремус Люпин, Драко Малфой, Дафна Гринграсс, Блейз Забини. В обозримом будущем, Аластер Грюм, известные союзники, в том числе, политические, Малфой, Лангбаттомы, Боунсы, Блэки, Гринграссы, Забини, Аббаты, Люпины. В обозримом, возможном, будущем, Краучи, известные противники. Пожиратели смерти, темные маги, Уизли, практически уничтожены союзом Поттер Эванса и Малфоев. Опасность. Гарри никак не ожидал, что организация разрастется до 13 человек. Конечно, с другой стороны он бы покривил душой, сказав, что не рассчитывал о таком исходе, но все-таки, парнишка был очень этому удивлен. Новенькие участники, тройка слизеринцев, достаточно легко были приняты остальными альбионцами, и теперь все вместе они тренируются в выручай комнате. Уже на первой тренировке Блейз был очень сильно поражен, увидев, насколько подготовленными оказались основатели организации. А узнал он об этом после того, как проснулся на полу в выручай комнате со слегка отбитой спиной. И ладно, если бы он отрубился после заклинания Поттер Эванса или Лангбаттома, или даже от заклинания Гринджер. Но нет, его вырубила второкурсница Хаффлпаффа, Полумна Лавгуд, со своей неизменной, задумчивой улыбкой, словно для нее это обычное дело. Дальнейший шок для новичков – это способность основателей передавать защитный купол против от одного к другому, что в нынешнее время не может сделать ни один другой маг. Не факт, что даже Дамблдор и Темный Лорд, сильнейшие маги этого времени, способны сделать такое. Больше всего всех удивила Дафна Гринграсс. Девушка оказалась не только сильной ведьмой, но и приятной собеседницей. Благодаря тому, что у ее семьи огромная история, с ней всегда было интересно поговорить, в чем Гарри уже успел убедиться. Как и весь женский состав альбионцев, к которым прибилась мисс Гринграсс, и теперь девчонок за уши друг от друга не оттянешь. Но именно Дафна навела всех на одну интересную мысль. Точнее не то, чтобы всех сразу. Она подала эту идею девчонкам, а зная тягу Гермионы к изучению всего нового, Поттер Эванс и Лонгботтом дружно вздрогнули. «Я не говорю, что это плохая способность», — говорила Гринграсс, «но считаю, что ее надо развивать. И как нам это делать? Мы сами недавно узнали, что способны на такое. Гермиона, ты же умная девушка, мысли шире. Если вы можете перемещать обычный защитный купол, то можно и отражающий щит. И вообще, можно придумать много различных способов защиты друг друга. Хаэм, а ты ведь права, Дафна. Почему же я об этом не подумала раньше? Ханна, где моя книга по заклинаниям? Надо найти еще что-нибудь, что нам поможет, а остальному нас научит». Огненноволосый Рейвенкловец сразу понял этот тонкий намек. Придется ему учить всех, кто этого не знает, отражающему щиту. Эти девушки его точно сожрут, если он откажется. Как же хорошо, что кроме Гарри и Невилла, появилось еще двое парней, Драко и Блейз. Поттер Эванс радостно вздохнул, когда увидев, как стайка девочек собралась на разговор о том, какие заклинания подойдут для расширения их возможностей, он смог подхватить двух слизеринцев под руки, и под таким конвоем, в сопровождении Лонгботтома, отвести их в сторону на свои разговоры. О чем могли говорить четверо парней? Ну, в преддверии приближающейся игры, в основном они спорили, и очень жарко о том, кто победит. Вороны и змеи в общем зачете разделяли первое место, с одинаковыми количеством очков, и даже 10 очков могут принести победу тому или иному факультету. Ребят, я вам обоим в сотый раз говорю, что вам не победить. Мы все ваши тактики уже изучили. Блейз, не забывай, что мы очень креативные люди и любим импровизировать, с усмешкой ответил Невиллу, и вдобавок, у нас в команде есть Гарри, который не может ни одну игру провести, чтобы кого-то напугать или сбросить с метлы. Не надо мной страшить людей, Нев, а то испугаются, и играть с нами не будут. Как будто мы тебя испугались, фыркнул Малфой. Уж кто первым и полетит с метлы, так это ты. Или ты думаешь, что мы не тебя будем из игры выводить? Так что будь осторожен, а то голове Бобо будет. Посмотрим, кому будет Бобо, Драко, хмыкнул Гарри. У меня тоже есть козыри для следующей игры. Примерно в таком ключе и проходили их разговоры между тренировками, лишь изредка разговоры доходили до высшей точки кипения, споря о том, кто кого быстрее вырубит. В день игры все ученики не могли даже завтракать, настолько все ждали желаемого зрелища. Если раньше почти все ждали поражения Слизерина, в основном, Гриффиндор, то теперь всем просто было интересно посмотреть на то, как охотники Рейвенкла будут справляться с командой змей. Кстати, насчет Гриффиндора, львята оказались в глубокой, в общем в глубокой. До игры с Хаффлпаффом они могли рассчитывать хотя бы на второе место, первые разделяют сейчас Слизерин и Рейвенкла, и если бы змеи проиграли, то Гриффиндор и Слизерин оказались на втором месте. Но после игры с барсуками и разгромного счета 10-200, львятам пришлось отказаться от такой мечты. Лицо Оливера Вуда в этот момент выражало вселенскую скорбь, как, впрочем, и выражение лица профессора МакГонагалл, ведь ее львята никак не могут победить уже столько лет. В 10 часов обе команды собрались на поле в окружении полностью забитых трибун, даже директор Дамблдор соизволил прийти на игру. И Гарри это жутко не понравилось. В прошлое его появление, на поле появились дементоры, и парнишке пришлось в срочном порядке наколдовывать Патронуса. Начинается последняя игра сезона Слизерин против Рейвенкла. Раздался голос Ли Джордана. На поле выходят игроки обеих команд, и пока у нас есть время, я расскажу о составе команд. Со стороны Слизерина: охотники, капитан Маркус Флинт, Грэхэм Монтегю и Кассиус Уоррингтон. Загонщики, Перегрин Деррик и Люциан Бау, вратарь, Майлз Бличли, ловец, Драко Малфой. Вся команда Слизерина летает на метлах Нимбус 2001, прекрасных гоночных метлах. Интересно, как команда Змей могла получить их, с учетом их стоимости. Джордан, вас посадили сюда комментировать матч, а не рассуждать о стоимости метел. Тут же остановила поток слов профессор МакГонагалл, которая сидела рядом специально для таких моментов. Ли очень часто переставал комментировать матч и отвлекался на другие мелочи. Простите, профессор. Итак, сборная Рейвенкла сегодня представляют охотники, капитан Роджер Дэвис, Рэндальф Барроу и Гарри Поттер Эванс, единственный среди всех игроков, летающий на иностранной метле Гром, которую практически невозможно увидеть у нас. Джордан. Да, простите. Загонщики, Невилл Лонгботтом и Дункан Инглби. Вратарь, Грант Пейдж, ловец, Чжоу Чанг. Всяком, минуточку. Вся команда, за исключением Поттер Эванса, тоже сегодня на метлах Нимбус 2001. Неужели меня подводят мои глаза? Гарри широко улыбнулся, слушая Ли Джордана. Все-таки не зря он сделал вклад в школьный фонд, на покупку новых метел для всех команд. Держать такое в тайне было тяжело, но спасибо Люциусу, который ему в этом помог через совет попечителей. Знать бы теперь, как у него это получилось. Капитаны, пожмите друг другу руки. Оповестила их мадам Трюк. Капитаны Рейвенкла и Слизерина пожали руки, и судя по лицу Флинта, тот пытался сломать этим пожатием пальцы соперника. К сожалению, не получилось. Команды в воздух. 14 игроков поднялись в воздух, нервно дрожа от предстоящей борьбы. Ловец Слизерина, Драко Малфой, коротко кивнул игрокам Рейвенкла, Невиллу и Гарри. Те кивнули в ответ, и только сейчас Гарри заметил, что на запястье змея находятся электронные часы, подаренные ему в тот интересный поход в дом Куизелам. Поттер Эванс приятно удивился, что Малфой не выкинул их потом. Видно, к подаркам он все-таки относится с почтением. Посмотрев друг на друга, Драко слегка ухмыльнулся, кивнув на метлы воронов. В его взгляде так и сквозило уважение, а в мыслях звучало: «Неплохой козырь, теперь мы все на равных». Начали. С криком «Мадам Трюк» в воздух взлетели мячи, и игра началась. Из первых секунд было понятно, слизеринцы настроены очень серьезно. Едва игра началась, Гарри попал под самый настоящий артобстрел. Бладжеры, летящие от загонщиков Слизерина с завидной регулярностью, пытались сбить его с метлы, и Гарри, проявляя чудеса акробатики, едва успевал уворачиваться от них. Вообще, именно на это был расчет рейвенкловцев. Змеи всегда играют жестко, а за свое чемпионство держатся руками и зубами, и поэтому Поттер Эванс провел последние матчи так, чтобы слизеринцы начали считать его самой главной опасностью. Слизеринцы же не поняли маневров охотника рейвенкловцев, поэтому бросили все силы на устранение проблемы, не замечая, что Гарри то в основном и не держит в руках квоффл. По этой причине они пропустили 5 мячей, пока не начали что-то понимать. 3 раза бладжеры едва задевали парнишку, 2 по голове и 1 раз по локтю, но это не мешало ему раз за разом уходить от них. Во время одного из таких уходов Гарри услышал глухой удар сзади, и если он правильно услышал комментарий Ли Джордана, бладжер угодил прямо в Маркуса Флинта, капитана команды Слизерина. «Готов поставить 1000 галлеонов, Флинт явно не здороваться ко мне летел», — подумалось Поттер Эвансу, когда он почуял неладное. Бладжеры, летящие до этого в разные направления, исключая те моменты, когда их отправляли в игроков, слегка повисли в воздухе на мгновение, и пулей устремились за огненно-волосым вороном. Загонщики Рейвенкла по очереди отбивали мячи в сторону, но они раз за разом возвращались на исходную, пытаясь сбить рейвенкловца. «Гарри, что происходит?» — прокричал Лонгботтом, когда в 6-й раз отбил один из сумасшедших мячей от друга и решил приблизиться к нему. «Бладжеры летят за тобой как заколдованные. Сам вижу, Нев, Мордрит и Моргана, какого черта это происходит?» Поттер Эванс сбросил взгляд на бладжер, который еще раз отбил Невиллу. Мяч отлетел в сторону, попав в охотника Слизерина Кассиуса Уоррингтона, едва не сбив того с метлы. Мяч, который должен был лететь дальше, внезапно замер в воздухе, дернулся и снова полетел назад, снова чуть не врезавшись в охотника. Такое ощущение, словно по мячу ударили конфундусом. «Мерлин, вас всех! Нев, перестань лететь рядом, отбей один мяч и следи за ним. Думаю, я знаю, в чем фокус. А как же второй бладжер? С ним я разберусь. Давай, начали!» как будто в первый раз уворачиваюсь от самонаводящегося Бладжера. Нынешняя ситуация до боли напоминала парню случай из прошлого. В тот раз за ним гнался Бладжер, который заколдовал Добби, но тогда они так не вели себя. Тогда Бладжер не реагировал на удары, снова возвращаясь к намеченной цели. Сейчас удары битой по мячам словно сбрасывали с них оцепенение, на некоторое время возвращая их к запрограммированным действиям. Значит, и правда конфундус. Гарри пытался одновременно осматривать поле и следить за мячом. Получалось у него не очень. Мысль о том, что в этом виноват Дамблдор, была отброшена сразу. Старик хоть и свихнулся на мыслях об общем благе, но еще не настолько, чтобы так легко его убивать на глазах у всех. Пока есть крестражи, Гарри будет жить как последний якорь Волан-де-Морта, по мыслям директора. Больше не было никого, кто мог бы такое сделать, во всяком случае. Громкий девичий крик заставил Поттер Эванса резко обернуться, а потом самому негромко вскрикнуть от сильной боли в руке. Крик принадлежал Чжоу Чанг, недалеко от которой он пролетал, в очередной раз уходя от Бладжера. Другой Бладжер, который отбивал Невиллу, словно взбесился, и на полной скорости полетел в сторону Гарри, почти со всей силы врезавшись в спину Чжоу, сбив ее с метлы. Дункан Инглби в нужный момент успел подхватить девушку, не дав ей упасть на землю. Отвлекшись на это, Гарри не успел вовремя увернуться, и Бладжер сломал ему левую руку, ударив в плечо. По руке распространилась волна темной энергии, которую уловила его сущность Василиска. «Тайм-аут! Все на землю!» — раздался крик Роджера Дэвиса. Вся команда воронов спустилась на землю, Дункан вместе с Чжоу, не давая ей упасть. Гарри пикировал по кривой, едва управляя метлой одной рукой, остальные спустились сами. Едва оказавшись на земле, огненноволосый ворон оказался в объятиях Гермионы, которая обеспокоенно осматривала его. «Гарри, твоя рука сломана. Я знаю, милая, ничего страшного, как там Чжоу». Парочка тут же подошла к ловцу своей команды, которую осторожно уложили на землю. «Чжоу, как ты? В порядке?» – негромко ответила девушка, слегка укусив свою нижнюю губу, когда постаралась двинуться. «Ну, почти в порядке. Позвоночник не сломан», — оповестила мисс Грейнджер, используя диагностирующие чары на Чжоу. «Но удар очень сильный, ей лучше не двигаться. А еще лучше осторожно отнести к мадам Помфри и просто так закончить игру», — подорвалась Чжоу, пытаясь встать. Но Роджер был тут как тут. «Чжоу, не двигайся, люди важнее игры, поэтому я скажу мадам Трюк, что мы не будем выходить. Я не позволю тебе играть, когда ты в таком состоянии. А если заменить ее на другого игрока?» На слова Гарри обернулись все, в том числе и сама Чжоу. Мазохисткой она не являлась, но была готова играть даже так, но когда Поттер Эванс предложил замену, она только с благодарностью во взгляде посмотрела на него. «Идея хорошая, только нам заменять Чжоу никем, Гарри. Запасного ловца у нас нет. В ловце главная скорость, Родж, а среди нас этому спокойно может соответствовать Мя». «Что, Гарри, ты издеваешься?» «Отнюдь, Мя», — слегка улыбнулся Поттер Эванс, повернувшись к своей девушке. «Ты легкая и спокойно сможешь развивать высокие скорости, чтобы догнать Снитч. Но я же не ловец». «В этом нет ничего сложного», — отозвалась Чанг. «Ну, если выбирать из остальных запасных игроков, то именно Гермиона подойдет лучше всех, да и против нее Чжоу ничего не имела. Тебе главное лететь за Снитчем и поймать его раньше Малфоя. Летаешь ты хорошо, так что у тебя все получится». «Ну, я не уверена, Чжоу», — смутилась Гермиона. Как раз во время их обсуждений к команде подошла мадам Трюк. Роджер, немного подумав, попросил дать им минутку. «Значит, делаем так. Джереми, Джейсон, вы несете Чжоу в больничное крыло, только осторожно. Носилки мы сейчас вам наколдуем. Гермиона, ты сегодня поиграешь ловцом. Я согласен с Чжоу, что ты хорошо летаешь, только постарайся не пугать и не сбивать никого, как обычно вы с Гарри делаете». Девушка смутилась на это высказывание. «Гарри, ты остаешься внизу». «Что, с чего это?» — удивился Поттер Эванс. «С того, что у тебя сломана рука. Ты за метлу еле держишься, а с учетом того, что Бладжеры почему-то увязались именно за тобой, тебе просто не справиться». «Я понимаю», — Роджер улыбнулся, — «что ты хочешь быть рядом со своей девушкой, но на то у нас двое прекрасных загонщиков, чтобы ее защитить. Не волнуйся». Теперь смутился уже Гарри, но слова Роджера имели смысл. Какой от него сейчас толк в небе? Кивнув капитану, Гарри повернулся к Гермионе, протягивая ей свою метлу. «Мя, возьми гром». «А, но Гарри, это же твоя метла. К тому же, у меня есть нимбус. Не забывай, Мя, что моя метла изготавливалась за границей, где за их производством следят гораздо лучше, чем у нас. Пусть среди иностранных она уже не самая лучшая, где-то на шестом месте, но среди наших, ей только молния составляет конкуренцию. Так что бери, и не спорь, и удачи в небе». Поцеловав напоследок любимую ведьмочку в губы, Гарри внимательно посмотрел, как вся оставшаяся команда полетела вверх, возобновляя игру. Бладжеры, словно потеряв цель, снова стали нормальными, и обратил свой взгляд в сторону Чжоу Чанг, которую на носилках уносили Джереми и Джейсон. Не успели они выйти с поля, к ребятам присоединился Седрик Дигори. «Надеюсь, в этот раз у вас все получится, Седрик и Чжоу», — негромко пробормотал Гарри и отступил в тень трибун. «Добби, Гарри Поттер Эванс, сэр, вы ранены», — тут же запричитал домовик, увидев, в каком состоянии Рейвенклавец. «Это всего лишь перелом, быстро вылечит». «Добби, у меня есть к тебе серьезное задание, но его нужно выполнить так, чтобы никто не узнал об этом и никто тебя не увидел. Я могу на тебя надеяться?» Домовик тут же закивал головой, отчего его уши дергались на манер крыльев, а выслушав задание, он посерьезнел и с негромким хлопком исчез. Успокоившись, Гарри стал следить за игрой. Пока что они лидировали со счетом 90-60, но слизеринцы, увидев, как вышел из строя огненного лосы, начали играть с удвоенной силой. Драко и Гермиона находились выше всех, выискивая снитч, и им сейчас ничего не угрожало. Руку сильно жгло от удара, а ощущение темной магии его никак не покидало, словно какое-то проклятие. За следующие 15 минут рейвенклавцы забили 3 мяча, слизеринцы – 6, тем самым сравняв счет до 120-120, когда две точки в небе внезапно полетели вниз на головокружительной скорости вслед за золотым шариком. Впереди был Драко, чуть позади летела Гермиона, и несмотря на боль в руке, Гарри не мог не восхититься своей девушкой, настолько красиво она выглядела с развивающимися от ветра волосами. Бросив взгляд в сторону бладжеров, парня не отпускала какая-то неясная тревога. Он заметил, что мечи снова начали время от времени замирать в воздухе, в основном, неподалеку от Невилла. Вот соперники-ловцы сравнялись, продолжая лететь к земле за снитчем, и оба протянули одну руку вперед. Все решало лишь несколько мгновений, остальные игроки и болельщики замерли, ожидая развязки. Золотистый мяч порхал в нескольких миллиметрах от пальцев ловцов. Соперники переглядывались, когда Гермиона, хитро сверкнув глазами, хлопнула рукой по пальцам Драко и, резко вырвавшись вперед, схватила трепыхающийся золотой мячик, резко поднимая метлу вверх. «Так нечестно, Гермиона!» — крикнул Малфой, едва затормозив. «Ты меня по руке ударила, так бы я выиграл. Я девушка, Драко. Мне можно», — с озорной улыбкой ответила рейвенклавка, держа в руке снитч, а внутри у нее словно развязался тугой узел, который натягивался с тех пор, как она с Малфоем вошла в такое крутое пике. И только сейчас она поняла, что они выиграли. Гермиона Грейнджер в напряженной борьбе ловит снитч прямо под носом у ловца Слизерина и тем самым приносит своей команде 150 очков. Крикнул в микрофон Ли Джордан, одновременно с радостными возгласами остальных учеников с трибун. Не радовались только змеи. Команда Рейвенкла выиграла со счетом 270-120. Рейвенкла становится чемпионом Хогвартса. Поздравляем, Рейвенкла. Девушку едва не сбили с метлы свои же вороны, обнимая ее со всех сторон и громко крича: «Победа! Победа за нами!» Подхватив Гермиону, игроки сборной Рейвенкла потащили ее к трибуне, где с кубком в руках стоял сам директор Дамблдор, который с сияющей улыбкой отдал его капитану команды воронов. Роджер Дэвис, повернувшись к Гермионе, предложил ей взяться за вторую ручку, и они вдвоем подняли кубок над головами. Гарри с трудом протолкнулся через толпу к своей девушке, но не успел даже поздравить, как Гермиона буквально кинулась на него с объятиями и горячим поцелуем, от которого засвистели все, кто это видел. Гарри одной целой рукой обнял свою ведьмочку, искренне радуясь победе своей команды в целом и своей девушке в частности. Ночью, оказавшись в больничном крыле с сильным переломом руки, Гарри, наконец, получил отчет от Добби. «Гарри Поттер Эванс, сэр, я проверил и мечи, и все вокруг. Бладжер были подвержены заклятию Конфундуса, и на них было наложено слабое проклятие, которое должно было не просто сломать вам руку, но и убить. И почему же ничего не произошло? Я ведь живой еще. Это проклятие требует очень много магических сил, Гарри Поттер Эванс, сэр, а наложено оно было не слишком сильным волшебником. Поэтому оно не убило вас, и мисс Чанг. Ты узнал, кем именно? Спросил Гарри. Домовик закивал головой. Проклятие было наложено бывшим другом ваших родителей, мистером Питером Петтигрю. Вот же гад, рыкнул Поттер Эванс, треснув по койке здоровой рукой. Мне чертовски повезло, что ему не хватило сил. Спасибо за помощь, Добби. Можешь отдохнуть. Домовой эльф исчез с поклоном, а Гарри улегся на своей койке, в которой ему придется провести эту ночь. Каким-то уголком сознания он чувствовал, что что-то приближается, и это что-то ему не понравится. А это означает лишь одно – надо готовиться к худшему. Со сломанной рукой парню пришлось проходить почти неделю. Как мадам Помфри сказала ему, воздействие на руку сторонней магии не позволяет ей лечить его руку магическим способом, из-за чего приходилось только надеяться на свой организм. Как же все-таки хорошо, что он не только человек, но и Василиск. Регенерация организма у него получше, чем у остальных людей. Нет, как различные ящерицы он не способен отращивать конечности, или мгновенно излечиться от серьезных или смертельных ран, но обычные повреждения лечатся быстрее, наполовину, не больше. Примечание от автора, скорее всего, я не совсем точно объяснил регенерацию Гарри, все-таки, я не очень в этом силен, но если в процентном соотношении, то это выглядит так. Регенерация обычного человека, 100%, а у Гарри, 150%. Полностью оправившись от перелома, Поттер Эванс снова вернулся к обычной жизни. Учеба, прогулки, встречи в выручай комнате сердца Туманного Альбиона. Как Гарри и пророчил, берегись, Трелани, Гермиона с настоящей фанатичностью подошла к словам Дафны. Так что теперь подростки мучаются, отрабатывая новые приемы и улучшая старые. Теперь альбионцы могли читать мысли на гораздо большем расстоянии, чем раньше. Сидя в большом зале, Гарри и Драко могли спокойно общаться, не отрываясь от еды. Одним из новых приемов, который подростки недавно изучили, это передача щита рефлексия в тот момент, когда их атакуют. Первыми этот прием изучили Драко и Невилл, передавая этот щит от одного к другому. После них это сделали Гермиона, Дафна и Луна, у остальных получалось раз через раз. А вот у Гарри никак не получалось это сделать, щит противо он с легкостью мог передать, а вот с отражающим щитом были проблемы. Этот новый навык выглядел следующим образом. В момент удара заклинания по щиту, он передавался от одного к другому, поглощая само заклинание, и он отражался уже от другого человека. Таким образом, чужим заклинанием можно было атаковать противника со спины, если позволяла расстановка на поле боя. Если бы только Гарри научился этому. Как-то очень быстро наступил июнь. Солнце каждый день светило на улице, выманивая подростков из замка и погулять возле озера. К сожалению, не всем это удавалось. Приближались решающие экзамены третьего курса, и многие ученики горбатились над записями. Но не все каждый день зубрили уроки. Гарри и Гермионе удавалось выбрать для себя парочку дней, когда можно было просто выйти и погулять. К сожалению, когда наступили сами экзамены, то таких дней практически не было и у них. «Я с этими экзаменами сойду с ума», – буркнул Поттер Эванс после первого экзаменационного дня, вместе со своей девушкой отдыхая под их деревом возле озера, которое они уже давно облюбовали. «Боюсь даже представить, что нас ждет на следующих курсах. Думаю, будет только тяжелее, Гарри. Но все равно, пока мы не отучимся еще год, мы этого не узнаем, что нас ждет завтра. Так, сегодня у нас была трансфигурация и заклинание, да, значит, завтра будут зелья и астрономия. Получается в среду, древние руны и нумерология, а в пятницу будут объединенные затеюзмс». Гермиона жалобно вздохнула, чуть повернувшись в объятиях своего парня. «Только не зати. С учетом того, на что способна Тонкс, я даже представлять не хочу, что нас может ожидать, не хуже того, что мы проходим на остальных уроках. Кстати, Мия, хотел у тебя поинтересоваться, откуда ты знаешь диагностирующие чары, когда успела их изучить?» «Да вот, пришлось их изучать, когда узнала, над какими проектами ты работаешь», — хихикнула девушка. «Особенно пришлось стараться, когда ты рассказал о том случае, когда после неудачной проверки ты на час потерял сознание. Мадам Помфри хоть и не сказала, но, думаю, догадалась, зачем я попросила ее научить меня этим чарам». Гарри слегка рассмеялся, зарывшись лицом в волосы девушки, наслаждаясь запахом любимой и обычным спокойным вечером. Он не мог понять, да и не хотел, почему с каждым днем он любил Гермиону все сильнее и сильнее. Как он однажды читал, в таких случаях любовь друг к другу может лишь перегореть, но с ними такого не происходит. Их внутренний огонь, их метки, только разгорались с новой силой, становясь только сильнее, словно обновляясь с каждым днем. Чем-то похоже на то, как змея сбрасывает чешую, становясь больше и сильнее. «Гарри, ты считаешь, что хвост снова может напасть?» — поинтересовалась Гермиона. «Да, Поттер Эванс рассказал своей девушке и своим друзьям о том, что произошло во время квиддича. Через Сьюзен об этом узнала мадам Боунс, да и Тонкс с Римусом тоже были предупреждены. Профессор Узмс, услышав о Питере, громко клацнул зубами, словно показывая, что он сделает с ним, если увидит. Не знаю, Мия, возможно, нападет, а может и нет. Он слишком труслив, чтобы нападать одному. Значит, в тот раз, на поле, неподалеку находилась и Беллатриса, иначе эта крыса не осмелилась бы на такой поступок. Но вот что меня беспокоит: после того, как я выбыл из игры, бладжеры начали снова замирать в воздухе, словно их опять пытаются подвергнуть конфундусу, с гораздо большего расстояния. «Хвост? Нет», — мотнул головой Гарри. «Думаю, это Беллатриса, но зачем ей это делать? Добраться до меня она не смогла бы, а попасть с большого расстояния прямым ударом заклинания практически невозможно. Думаю, Лестриндж совершенно слетела с катушек, как бы она ничего не натворила». «Не волнуйся ты так», — улыбнулась Гермиона, целуя своего парня в щеку. «Пока мы все вместе, нас никто не остановит. И с Лестриндж мы справимся, если она попробует на нас напасть». Поттер Эванс лишь слегка кивнул на эти слова, бросив взгляд в сторону заходящего солнца. Что бы Гермиона ни говорила, а нервы парнишки были натянуты до предела, заставляя его быть в напряжении. Если и есть ад на земле, то это экзамены в школе. Астрономия и зелья не были проблемой для юного Василиска, но вот Зати и Узмс, которые начались в пятницу к вечеру. Если в прошлом была обычная полоса препятствий с Боггартом в конце, то в этот раз Тонкс превзошла это, объединив свои усилия с Римусом. Помимо стандартных препятствий, в виде красных колпаков, гринблау и фонарников, к ним добавились веретенница, Бундимуна и Погребин. Как Римусу разрешили привести его из России, остается неизвестным. Вот с последним существом многие ученики и испытывали проблемы, несмотря на то, что изучали и его особенности и методы борьбы. Ученики начинали теряться, не зная, что использовать в бою, и Тонкс или Римусу приходилось вмешиваться, чтобы помочь. Гарри, может быть, тоже оказался в числе таких учеников, если бы в прошлой жизни не сталкивался с ними. Поэтому, когда во время экзамена он начал чувствовать безысходность, то просто нашел большой блестящий камень, на что становится похож Погребин, когда маскируется, и спокойно прогнал его. Нет, не магией, например, заклинанием Ступифай. Нет, он прогнал его самыми обычными пинками. Сопровождалось это удивлением на лице у тех, кто провалился, и громким смехом остальных, в том числе профессоров Зати и Узмс. Уж больно смешно выглядело это действие со стороны. Те, кто провалились, смотрели на это с открытым ртом, и в мыслях всех было только одно предложение. А что, так можно было? Пройдя последнее испытание, Рейвенкловец дал себе отдохнуть. Наконец, экзамены закончены, и больше не будет этих пыток. Вначале он хотел дождаться, пока экзамен сдаст Гермиона, но девушка решила идти последней, и она смогла убедить парня пойти отдохнуть, чтобы потом встретиться и вместе отметить сдачу экзаменов. Вдвоем, услышав мысли своей любимой ведьмочки насчет того, как они отпразднуют, Гарри против воли покраснел. И это Гермиона, стеснительная, когда-то, девушка. Хотя нельзя не признать, что эти мысли были очень интересными и желанными. Но чем себя занять? На Невилла надежды нет, он и Сьюзен куда-то улизнули еще до того, как Гарри начал экзамен. Ханна вместе с Луной сейчас в гостиной Хаффлпаффа, тоже сдав последние экзамены, а Драко, Блейс и Дафна еще на экзамене по истории магии. Впрочем, дело быстро нашлось, когда в своих раздумьях он дошел до библиотеки. Библиотека была пуста, те, кто сдал уже экзамены, не собирались сюда больше заходить, по крайней мере, до следующего учебного года. А почему бы и нет? — вслух спросил Гарри. Все равно больше нечем заняться. В библиотеке парнишка взял одну из немногих книг, не относящихся к учебному плану Хогвартса. Да, тут были и обычные книги, не только учебники. Кланы Шотландии. Мда уж, а книжка-то уже старенькая. Столько пыли, просто ужас. Со старой, пыльной книжкой, Гарри уселся за свободный стол, а они тут все, и протерев ее, начал читать. Преимущественно, книга была о том, откуда произошли различные кланы, что предшествовало их появлению. Описывалась структура кланов, иерархия, а в конце книги был список. Хах, клан МакГонагалл, удивленно хмыкнул Рейвенклавец. Вот бы не подумал, что декан Гриффиндора тоже из шотландских кланов. Правда, как тут пишется, уже почти угасших. Так, кто еще тут есть? Горные кланы Грант, Галбрейт, Драммонд, Дэвидсон. Равнинные, Лаган, Лок, Локхарт. Гарри поперхнулся, когда прочитал эту фамилию. Тряхнув головой, он помолился Мерлину, чтобы это относилось не к тому Локхарту, о котором он подумал. Но это было мелочью, по сравнению со следующей фамилией и их гербом. Ему даже показалось, что глаза его обманывают. Следующие полчаса парнишка потратил на поиски хоть какого-то упоминания этого клана, но толка не было. Как же хорошо, что у него есть такой верный помощник и друг, как Добби, так что новая книга была у него на руках еще спустя 10 минут. Клан МакАртур, один из старейших шотландских кланов. Земли клана первоначально располагались в Аргайле, исторической области на западе Шотландии. О древности клана можно судить по пословице «нет ничего древнее, чем холмы», клан МакАртур и дьявол. МакАртуры ведут происхождение от легендарного короля Артура и жили на берегах Лохо, где были известны как Цлан Нартхаир Натирчладичил. «Мерлин, кто мне скажет, как это переводится?» – негромко произнес парень, тряхнув головой. Он читал уже очень долго, глаза немного побаливали, но остановиться не было возможности. Род вождей клана пресекся еще в 80-м году 18 века со смертью некого Чарльза МакАртура из Теревадиха, однако по свежим данным, в 1986 году некоторые члены клана решили найти потомка, в котором течет кровь благородных МакАртуров. Гарри не обратил бы на это особого внимания, если бы не один факт: герб клана полностью совпадал с гербом сердца Туманного Альбиона. Полностью похож, даже словами, «Фидиет опера», написанными на гербе. «Что тут происходит, Мордрит и Моргана?» «Гарри, а что ты тут делаешь?» Голоса Невилла и Сьюзен прорезались сквозь его задумчивость, заставив Рейвенклавца обернуться. «Нев, Сью, вернулись со свидания?» С ехидной улыбкой поинтересовался парень. «Уже давно, а ты почему опаздываешь на свое? Вы о чем? Как это о чем?» Удивилась Сьюзен, улыбаясь. «Гермиона ждет тебя, а ты сидишь, читаешь». Теперь Гарри тем более перестал что-либо понимать. «Ребята, вы о чем вообще? Я тут сижу с того времени, как закончил экзамен и ни разу не выходил. Какое свидание? Как какое? Ты прислал письмо Гермионе, что хочешь встретиться с ней. Гермиона уже минут 20 как ушла. Правда, не сказала куда именно». Поттер Эванс в течение минуты сидел не двигаясь, осознавая слова друзей, и тут до него дошло. Резко встав из-за стула, сбив рукой со стола книгу, парень вынул палочку. «Твою же, ребята, кажется, Мия в беде. Я не посылал ей никакого письма, и вообще забыл о времени, кое о чем прочитав. Неважно, сейчас важнее всех это Мия». Все трое, не переглядываясь, вооружились палочками, бросившись на выход из замка. «Нев, ты к визжащей хижине. Сью, найди остальных наших, и срочно предупреди Тонкса и Ремуса. Не хочу лезть в логово льва без поддержки. Если я прав, а мне очень не хочется быть правым, то в этом виновата либо Беллатриса, либо Хвост. А ты куда? Я в запретный лес. Хватит вопросов, бежим скорее». Тройка друзей тут же разделилась, Сьюзен побежала в подземелье, Невилл к гремучей иве, где находится один из входов в хижину, а Гарри со всех ног помчался в лес. Время было позднее, на улице было темно и ориентироваться в лесу было очень нелегко. Пару раз получив ветками по лицу, Поттер Эванс запутался и вновь вышел на опушку, громко чертыхнувшись. Затем был второй забег в лес, но уже более удачный. Но итог оказался не таким уж хорошим, Гермионы ни в лесу, ни поблизости не было. «Гарри!» — раздался в голове голос Невилла, спустя полчаса поисков. «Нев, что случилось? Нашли Мию, Гарри, Сьюзен пропала». «Что?» Мысли Гарри просто кричали от злости и страха. «Как пропала? Не знаю, я не слышу ее мыслей. Она пропала, когда хотела прибежать к хижине. А что, если ее схватили и она без сознания?» Мысли Лангбаттома были полностью затоплены страхом. «Так, не нервничай. Сью успела кого-то позвать. Не знаешь, Драко, Луна и Ханна точно предупреждены. Драко сейчас неподалеку и психует, что его тревожат после экзаменов. Я все равно их не услышу с расстояния. Я тебя-то едва слышу. Соберитесь все вместе и срочно отправляйтесь на поиски Сью. Я попробую еще поискать Мию. Держим связь постоянно, если получится. Гарри, будь осторожен. Если это и правда Лестрендж, то никто не знает, как она отреагирует, когда увидит тебя. Постараюсь. Ты главное на рожон не лезь, если сам ее увидишь. И до этого шаткая связь между друзьями прервалась, когда Гарри наткнулся на ветку, которая сильно ударила его по лицу, сбив очки. Потирая ушибленное место, Гарри замер, он почуял знакомый запах духов, принадлежавшие Гермионе. След тянулся из леса в сторону Хагсмида. «Я иду, Мия, двигайся быстрее, хвост. Мы почти дошли до границы защиты». Четверо человек находились на вечерних улицах Хагсмида. Поблизости никого не было, поэтому никто не мог остановить двух взрослых магов, тащивших за собой двух сопротивляющихся третьекурсниц Хогвартса. К сожалению, у них отсутствовали палочки, чтобы дать отпор, и поэтому они только и могли, что отчаянно брыкаться. Хотя нет, Сьюзен Боунс еще и кусалась, и уже дважды умудрилась укусить за руку Питера Петтигрю. Но дойти до границы они не успели. Стоять на месте. Громкий голос Поттер Эванса заставил двух магов резко развернуться, приставив свои палочки к горлу заложников. «Поттер, надо же, какая встреча!» С издевкой в голосе произнесла Лестрендж, смотря на рейвенклавца безумным взглядом. Рядом стоял хвост Питер, во взгляде которого была только трусость и страх. «Отпустите Мию и Сью, живо! А то что, мальчик, неужели убьешь нас, а справишься один против двоих?» Женщина громко засмеялась своим безумным смехом, который запомнился Гарри, и от которого его передернуло. Один раз услышав этот смех, он видел, как погиб Сириус, а в следующий раз – Луна, а он не один. Раздался голос Невилла, который выбежал из-за угла и встал рядом с другом. «Ты вовремя, Нев. Где остальные?» «В пути. Тонкс и Ремус тоже скоро прибудут к нам». Ханна побежала за ними. «А Луна и Драко?» «Не знаю, я вперед убежал». «А-а, малыш Невилл, наконец, ты сам ко мне пришел, как раз тебя я и искала весь год». Подростки, услышав это, одновременно замерли. Ей нужен был Невилл, а не только Гарри. «Зачем тебе я?» — произнес наконец Лонгботтом, продолжая целиться в Беллатрису. Хвоста под прицелом держал Поттер Эванс, чтобы закончить с тем, что я не успела сделать 12 лет назад, а сегодня мне везет даже больше, чем тогда. Здесь не только ты, но и малыш Поттер. Хозяин обрадуется, когда я притащу его к нему. Знаешь, как кричали твои мамочка и папочка, когда я пытала их Круциатусом, малыш Невилл, словно маленькие свинки. Невилл, стой! Мысленно одновременно прокричали Гарри, Гермиона и Сьюзен, увидев, как дернулся Невилл, словно желая вступить в бой. «Я убью эту стерву, разорву на куски за все, что она сделала с моими родителями». Она совсем с катушек съехала. Предложения скачут от одного к другому. «Стой на месте, мальчик», — тут же сказала Беллатриса, сильнее прижав кончик палочки к горлу Гермионы. «И оба выбросите палочки, а то останетесь без своих подружек».